14 декабря в Художественной галерее Кореи прошла церемония открытия Центральной выставки произведений изобразительного искусства, что посвящена 5-летию со дня кончины великого Ким Чен Ира. Здесь были Ким Ги Нам соответствующие лица и жители Пхеньяна. В зале выставки экспонированы произведения изобразительного искусства, показывающие революционную жизнь Ким Чен Ира, великий его облик и славную действительность Каиндер, где явью становятся заветы Ким Чен Ира под мудрым руководством Ким Чен Ына.